Глава восьмая. Монастырь. Он очнулся поздно. Через слюдяное оконце в глаза бил яркий свет, сразу вспомнил вчерашнее и стало муторно. Он скинул полушубок, ведь так и спал в нем, забывшись пьяным сном. Тело было липким от испарины. В баню бы сейчас. В дверь постучали. «Войди». Вошел холоп. Баня истопилась. Семен Афанасьевич зовет компанию составить. «Скажи, буду». Баня сейчас в самый раз. Давно по-человечески не мылся. Никита залез в сундук, но смены чистого белья не было. И кофра с инструментами тоже нет. Ба, да он же все на санях оставил, когда приехал вчера, к Любаве помчался. Никита спустился на первый этаж, умылся, в людской спросил, где мои вещи. Да вон в углу стоят. Никита отнес кофр и узел в свою комнату, взял чистое исподнее и отправился в баню. Баня занимала целое небольшое здание. Предбанник, мыльня, парилка, трапезная. После бани пиво попить можно, поговорить задушевно. Князь уже в парной был, и банщик Гаврила охаживал его вениками. Никита обмылся в мыльне горячей водой, намылился щелоком, до красна натерся мочалкой, облился водой и только уж потом отправился в парную. Лег на нижнюю полку, на верхнюю не ложился, вытерпеть жар не мог. Сверху свесился князь, ухмыльнулся. «Ты что, вчера на ужин не пришел?» «Настроения не было». «Вот тяна. А как же молодая или рога наставила?» «Нет больше ни молодой, ни старой. Умерли обе от моровой язвы, а дом сожгли». «Как?» Елагин от удивления едва не свалился с полки. «И опять я последним узнаю. О свадьбе не сказал, о несчастье тоже». «Не успел. Сам вчера по приезде узнал, и то случайно от нищего на паперти». У князя пропало желание париться, он слез с полки, лицо было расстроенным. «Да как же это?» Никита лишь пожал плечами, он и сам бы хотел знать. «Идем, обмоемся». Ополоснувшись от пота, они вышли в предбанник. Там холопы уже полотенца да просто не приготовили, причем лежали они на теплой трубе. Вытершись, Никита и князь завернулись в простыни. Князь направился в трапезную, ведя Никиту за руку. Там уже был накрыт стол, закуски, пиво. «Помянуть по-христиански надо, но не пивом же. Эй, кто там, Гаврила?» «Туточки я. Пусть с поварни горячие закуски принесут и перевара». «После бани перевар?» — удивился Гаврила. «Делай, что велено». Вскоре на столе появилась жареная курица, исходя соком и запахом. Гаврила поставил кувшин с переваром. Князь сам по праву хозяина разлил самогон по кружкам. «Ну давай, за души безвременно ушедших, пусть в рай попадут. Могилы-то нет. Их с домом сожгли». Не чокаясь, они выпили. Никите перевар показался крепким, а ведь вчера пил как воду. Они заели самогон пирожками, съели курицу. И ведь не скажешь даже, пусть земля будет им пухом, коли могилы нет. Отпеть бы их надо, священника к сгоревшему дому пригласить. Черт, Никита чуть не поперхнулся. Как же он сам не догадался. Завтра сделаю. Давай еще по одной. К вечеру напились оба. Очнулся Никита уже в своей комнате. Он и не помнил, сам добрался или слуги привели. Лежал в чистом исподнем на своей постели, и солнце снова било в окно. Припомнив вчерашний разговор с князем, он вскочил, оделся и заторопился в церковь. Заказал поминовение усопших, поскольку панихиду проводить священник отказался. Слишком много времени со дня смерти прошло. Помахивая кадилом, священник походил вокруг сгоревшего дома, почитал псалмы, и так тоскливо стало Никите. Он вернулся в свою комнату, выпил, и вроде полегчало. Выпил еще, не закусывая, нечем было, и вошел в запой, чего с ним не было никогда. Неделю он пил почти беспробудно, осунулся, похудел, а потом ночью появилось видение. Фигура в белом, зыбкая, туманная. Никита замахал руками. Все, допился до белочки. Пора бросать. Но фигура стала более отчетливой, и он узнал в ней свою Любаву. «Не пей вина из чужих рук», — только и услышал. Он рванулся к ней, думая, что она о себе что-нибудь скажет. А нет, и стаяла в воздухе. Ошарашенный Никита уселся на постель и рукавом вытер разом вспотевший лоб. К чему она появилась, о вине предупредила? Едва дотянув до утра, посмотрел на себя в зеркало. Господи, неужели это он? Обтянутый кожей череп, свалявшийся на голове волосы, неопрятная бородка. Как низко и быстро он опустился. Кое-как он расчесал волосы на голове, оправил бороду, потом пошел к цирюльнику. Был в княжеском доме такой холоп. Постриг волосы на голове, бороду поправил, потом пошел в баню. Гаврила уже был там, хлопотал. «Никита, для парной жара нет, а обмыться можно. Горячая вода в котле есть. Мне помыться». Он яростно терся мочалкой, чувствуя, что все равно от него пахнет перегаром. Было стойкое ощущение, что перевар сочится изо всех пор кожи. Тьфу! Он обтерся и направился в трапезную. Есть хотелось, дальше некуда. Ведь он неделю только пил и ничего не ел, желудок к спине прилип. Несмотря на жестокий голод, он заставил себя не есть много, чтобы с голодухи заворот кишок не получить. Но и после легкого завтрака Никита почувствовал себя лучше, бодрее. Пока шел по коридору к себе, ловил взгляды княжеской челяди. Нехорошо на него смотрели, жалостливо, как на больного. Нет, с пьянкой пора завязывать, сгореть можно очень быстро. Он надел полушубок, нахлобучил на голову заячий триух и направился в лекарню. Иван и Наталья встретили его радостно. «Заждались мы тебя, Никита. Сказывали, давно уже вернулся, а все не идешь». «Приболел», — коротко ответил Никита. «А тут болящие осаждают, а вчера и вовсе иноземец приходил, тобой интересовался». «Каков из себя?» Иван в точности описал англичанина Самуэля. «Доктор это английский был. Не застал, ну и ладно». «Так он всю лекарню обошел. Только без тебя я не дал ему везде лазить. Чего вынюхивать?» «Правильно, молодец. Как с деньгами?» «С деньгами никак, нет их». «Сколько я задолжал? Жалование на хозяйственные расходы?» «Рубль почти. Зимой много денег на дрова ушло, холодно. Вот тебе 2 рубля. Рубль долго, а остальное на нужды. Перевар купить надо, эфир делать». «Так готово все. Что же мы, сложа руки, сидели?» «Вдвойне молодцы. Будет кто спрашивать, пусть приходит завтра с утра. Начинаю работать». «Славно, а то мы уж соскучились по работе». «Так, по мелочам помощь оказывали. Гнойнички, мозоли, перевязки». Никита пошел по городу. Давно он в Первопрестольной не был. С мая 10 месяцев. Сгоревших домов было много. Видно, серьезная эпидемия бушевала. Не хотелось ему о грустном вспоминать, но оно само о себе напоминало. Народу на улицах поубавилось, грязи больше стало. И все же Москва жила. Вовсю шумели торги, пьяницы куролесили у трактиров, играли в снежки и катались на санках ребятишки. Никита неделю не выходил на свежий воздух и потому нагулялся, находился в волю, дух из себя переварный выгнал. Вернувшись в княжеские хоромы, он сразу направился в трапезную. Там его уже ждал князь. Ну, слава богу, отошел. «Садись, отобедаем». Стол, как всегда, ломился от еды. Никита набросился на кушанье, как голодный волк. «Может, пиво свежего?» — предложил князь. «Не, от одного запаха воротит», — признался Никита. «Оно и правильно. При твоей работе голову надо свежую иметь. Да чтоб руки не тряслись». «Князь сегодня был весел». «У царя я сегодня был, не скрою». «Обласкал, спрашивал, чего надобно. А в конце про тебя. Как поживает, мол, лекарь?» «Полагаю, царь виды на тебя имеет». «Не понял». «Думаю, к себе приблизить хочет. Главным придворным лекарем сделать. Слухи такие ходят». «Не хочу. Я говорил уже об этом государю». «Счастья своего не понимаешь. При царе быть почетно, денежно. Завидовать будут». «Мне зачем?» «Ай, не понял. Что выросло, то выросло. Не переделать». «Подумай. Царь дважды предлагать не будет. Коли заболеет государь, так помогу. А каждый день во дворце болтаться без дела увольте. Мне практика нужна». «Твое дело, принуждать не буду. Да ты рыбки копченой откушай, чудо как хороша». Рыбка и в самом деле была вкусной, так и таяла во рту. Никита поднялся из-за стола сытым, каким давно себя не чувствовал. С утра он направился на работу в лекарню, там уже толпился народ. Бояре и прочий люд, увидев, что сам царь Никите доверился, домочадцев своих привезли. С утра и до позднего вечера Никита работал, не покладая рук. Наконец, пациенты закончились. Он уже переоделся, собираясь домой, как увидел, в двери возник старый знакомец, англичанин Самуэль. Он улыбался Никите как другу, но в глазах не таял холодок. Как русские говорят, гора с горой не сходятся, «Рад видеть тебя. Обещание твое помню насчет зелья». «Зелье — это эфир называется». «Эфир?» «С латыни — нечто неосязаемое, легкое, как воздух». «Во-во, в самую точку». Никита залез в шкаф и достал оттуда склянку. «Дарю». «А как пользоваться?» «Кладешь на лицо ватную маску и капаешь 50 капель. Пациент вдыхает эфир и впадает в глубокий сон, даже боли не чувствует. Только переборщить нельзя. И даже при точной дозировке, при выходе из наркоза, могут быть тошнота, замутненное состояние и горюч чрезвычайно. Не дай бог пролить его на огонь, не потушишь». «За подарок спасибо, видел я зелье в действии, но я не за этим пришел». «Да», — удивился Никита, — «по-моему, других обещаний я не давал». «Секрет у тебя купить хочу». «Подарок хорош, слов нет, но ведь он кончится». «Ты как лекарь меня понять должен, я хочу им обладать, для пользы дела». «Зная секрет, ты в своей стране обогатишься немеренно. Можно его изготавливать и другим докторам продавать, а коли желание будет, и секрет изготовления продать». «Выгоднее готовым эфиром торговать». Лицо Самуэля выражало теперь крайнюю заинтересованность, глаза алчно сверкали. «Дешево не продам», — заявил Никита. «Уж он-то знал, что эфир хорош, пользоваться им будут долго, пока они перейдут на эндотрахеальные наркозы с флюотаном и прочей современной химией». «Два золотых шиллинга даю», — заявил Самуэль. «20, и не пенсом меньше», — упорствовал Никита. «20? Это много, очень много, дорого. Ты за него 1000 получишь, а 20 отдать не хочешь». Самуэль задумался. Он хорошо знал, что деньги свои вернет с лихвой. «Пойдем в трапезную. Посидим, поговорим», — предложил англичанин. «Согласен, я не обедал сегодня». Они прошли в харчевню неподалеку. Никита иногда там бывал. Кормили в ней вполне вкусно и недорого. Англичанин заказал себе отварную рыбу, а Никите — жареную курицу и гречневую кашу. Самуэль попросил еще кувшин фряжского вина. Они с аппетитом поели, и Самуэль стал торговаться. Все-таки сумма очень велика, даже неслыханно. За такие деньги можно в городе целый квартал купить, а может и два. «Ты хочешь секрет изготовления эфира? Я назвал свою цену. Не готов платить? Выдумай зелье лучше». На Руси для некоторого обезболивания использовался отвар корня мандрагоры, дурман травы, мака. Скорее всего, и в Британии применялись их аналоги. Но у трав очень трудно рассчитать дозировку, как говорят у медиков, оттитровать. Кроме того, травы, как обезболивающие, слабы, а добавишь дозу, пациент долго не выйдет из наркоза или получит осложнение. И Самуэль это прекрасно знал. Эфир был изобретен еще в XIII веке, но почти неизвестен в медицинских кругах, и хорошо широко применять его стали только в начале XIX века. «Я все-таки доктор, как говорят на Руси, а у нас медикус. Не мое дело выдумывать зелье. Положа руку на сердце, ведь не ты изобрел эфир. А хоть бы и так, но сейчас только я один владею секретом его изготовления». Они говорили, долго спорили. Самуэль пытался сбить цену, Никита упорствовал. Если бы на месте Самуэля был русский, Никита отдал бы технологию изготовления эфира бесплатно. Англичанин же хотел получить секрет за даром и у себя в Британии озолотиться. Обе стороны устали, приведя уже все возможные доводы. «Я вижу, что ты не уступишь. Давай выпьем вина», — предложил англичанин. «Так и быть, я возьму деньги в долг, но завтра приду к тебе в лекарню, и ты сам покажешь мне, что и как делать. Согласен, как только получу деньги». Самуэль разлил вино по кружкам. «За сделку», — провозгласил тост доктор. Никита уже было поднял кружку, как вспомнил слова привидения. Как там сказала Любава? «Не пей вина из чужих рук». Неужели имелся в виду этот случай? Никита поставил кружку и закашлялся, сымитировал сильный приступ кашля. Ему, доктору, это не составило труда. Сиплым голосом он прошептал: «Быстро, воды!» Самуэль, встав, бодро направился к трактирщику, и в эту секунду Никита мгновенно поменял местами кружки. Если англичанин незаметно и подсыпал отраву, то ему в кружку, а не в кувшин. Самуэль скоро вернулся, неся воду. Никита жадно схватил кружку с водой и сделал пару глотков. Потом вытер выступившие от кашля слезы. Простыл, извини. Так на чем мы остановились? Я тост сказал за сделку. Точно, подхватил Никита. Выпьем за сделку. Никита поднес кружку ко рту, сделал несколько глотков. Приятное вино, никакого необычного привкуса. Англичанин пригубил свою кружку, сделав пару глотков. Никита незаметно для доктора присмотрелся к руке, в которой он держал кружку. На правой руке Самуэля был перстень с крупной печаткой. Под нее и порошок ядовитый спрятать можно и подсыпать его незаметно. Неужели стервец отравить захотел? Не смог сбить цену и решил вовсе вывести Никиту из игры, устранить как конкурента. Но теперь он сам отведал своей отравы. Как говорится, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Никита уже наелся, да и время вечернее, за окном темно. «Устал я, отдохнуть хочу», — заявил он. «Да-да, засиделись». «Так во сколько мне завтра к тебе пожаловать? Раньше полудня я деньги не найду». «Значит, после полудня жду». От дверей трактира они разошлись в разные стороны. Никита шел к себе и думал, не перестраховался ли он? Может, привиделась ему любава в пьяном угаре? Однако англичанин не пришел ни завтра, ни послезавтра. Как узнал потом Никита, доктор тяжко заболел. Слабость, кровавый понос, рвота открылась. Это потому, что вина он отхлебнул совсем немного. А выпей больше, помер бы в мучениях. Вот и не верь потом в привидения. Выручила, вовремя подсказала любава. Англичанин хорош, змея подколодная. Решил конкурента по-тихому убрать. За должность свою держится, потерять боится. А ведь может свинью подложить. Или царю в ушко нашепчет пакостей. Или людей лихих подошлет, наняв за деньги. Смерти Никита не боялся. Он ее и видел не раз, и понимал, что все когда-то в землицу сырую лягут. Ведь не Кощей бессмертная. Но быть мишенью нечистоплотного коллеги не хотел, да и вообще. После смерти любавы ничто его в Москве не держало, а по некоторым улицам он вообще ходить перестал, чтобы ничего не напоминало о девушке. Как-то незаметно, не вдруг пришел он к решению покинуть Первопрестольную. И лекарню с налаженной работой бросить не жаль. Не радовала его больше Москва, потому как любавы в ней нет и не будет. Однажды утром проснулся Никита с необычным решением — надо уйти в монастырь. Не получается у него с женщинами, не дает ему судьба ни в том, ни в этом мире возможности создать семью, и, стало быть, не для него мир плотский. Только решение серьезное — посоветоваться бы с кем. Друзей близких нет, с Елагиным. Никита заведомо знал, что князь отговаривать его будет, кому охота лекаря терять. С решением он не торопился, прикидывал, взвешивал. Ведь был еще вариант просто уехать из Москвы в другой город, тот же Владимир или Нижний Новгород, Псков, да мало ли городов на Руси. Но почему-то не выходил из головы именно монастырь. И как специально народ шел в лекарню, как лосось на нерест в речку, просто валом. Работы много, пообедать некогда. Забылся во сне и снова за работу, без выходных. Наверное, отрешиться от мыслей хотел. Деньги так и сыпались в калиту, только радости они не приносили. Когда любава жива была, и деньги позарез нужны были, только их не хватало. Теперь ее нет, денег же полно. А куда и на кого их тратить? Ночью он спит, днем на работе, ест у князя, на торг не ходит. Только и расходов, что на жалование персоналу, на травы да на дрова для печей. Но, видимо, от судьбы не убежишь. В один из дней к лекарне подкатил возок, из которого выбрался священник и, видимо, не из простых. Клобук на голове шелком обтянут, на шее золотой крест изрядных размеров. Инок или простой насельник под руку его поддерживает. Священник в коридоре очередь занял, не желая лезть наперед. Однако же пациенты, уважая сан, пропустили его вперед. Священник вошел, повернулся сначала к иконам в красном углу, осенил себя крестным знамением, поклон ликом Христа и Богородицы отбил, потом к Никите повернулся. «Ты или лекарь Никита будешь?» «Он самый. Садись, святой отец. Что привело тебя ко мне?» «Да что и всех, болезни. Наслышан я о тебе давно от мирян, теперь вот сам приехал. Замучили меня ноги». «Службу иной раз до конца с трудом доведу». «А где служишь?» в храме Успенья Пресвятой Богородицы в Печатниках, Иосиф я. Никита припомнил, проходил он как-то мимо. Храм в самом центре города располагался, на Никольской улице, в Китай-городе. Рядом Пушкарская слобода, хоромы князей Вяземских Петра и Бориса, князя Гаврила Островского. Понятно теперь, почему священник таким лощеным выглядит. Бородка маслом лампадным умащена, расчесана. Ну вот и познакомились. Показывай ноги, батюшка, будем смотреть твою болячку. С первого же взгляда Никите стало понятно. У священника подагра. Суставы больших пальцев ног деформированы, красные. Свинину ешь ли? Грешен. Нельзя тебе свинину, батюшка. И ноги парь в солевом растворе. Ложку соли на две кружки горячей воды. В шайку наливай и держи в ней полчаса. Так мясо совсем нельзя. Почему? Свинину нельзя, забудь о ней до конца жизни. А курятину, говядину не возбраняю. И все? Пока, да, жду тебя через месяц. В свою очередь вопрос у меня. Хочу в монастырь уйти. Ты же молод. Ремесло у тебя чудное. Людям страдания тяжелые облегчаешь. Зачем от мира уходить? Жена и теща от моровой язвы умерли, пока я в Смоленском походе был. Слышал я, как ты государя спас. Господь тебя талантом наградил, чтобы через твои руки пользу людям приносить. Думаю, сгоряча ты от отчаяния. Боль утраты и обида в тебе говорят, а не желание Господу жизнь посвятить. Истинно говоришь. В Москве от моровой язвы много народу померло. Иные улицы совсем обезлюдили. Так что, всем уцелевшим в монастырь? В чудовом монастыре из 182 монахов 16 в живых осталось, а в Вознесенском женском из 90 монахинь только 38. Не миновала сия участь и клир. В монастырь идут, когда есть настоятельная потребность служению Богу отдать себя целиком, а ты не служить хочешь, а от мира укрыться. Наверное, так. Никита был удивлен тем, как быстро смог разобраться в его душе доселе незнакомый ему человек. «И что ты мне посоветуешь?» «Время лечит. Приходи ко мне в храм. Поговорим, молитвы почитаем. Глядишь, душа и успокоится». Священник поднялся, поблагодарил Никиту, перекрестил его тремя перстами и, тяжко ступая, вышел. Несколько дней Никита размышлял над услышанным. Вспоминал каждое слово Иосифа, прикидывал, прав ли он. И через неделю, окончив прием, сразу направился в храм, благо идти было не очень далеко. Долго беседовали они в небольшой комнате за алтарем. Никита ушел успокоенным, а через неделю снова пошел в храм. И как-то эти беседы вскоре вошли у него в привычку. Раз в неделю он обязательно наведывался к Иосифу. Беседы приносили обоюдную пользу. Священник узнавал много нового, даже заимствовал кое-что. И уже весной Иосиф спросил, успокоилась ли твоя душа, Никита? Вроде бы, но все равно иногда мысли о монастыре посещают. Иосиф хмыкнул, вот что, Никита, человечий сын. Есть у меня дальний родственник, настоятель Свято-Преображенского монастыря, что в Астрахани. Монастырь небольшой, 60 иноков всего. Коли не передумал... Напишу я настоятелю Михаилу письмо. Езжай, будь послушником. Лето на носу, путешествовать сподручно будет. Постриг принять никто тебя принуждать не будет. Наложит послушание, будешь жить монашеской жизнью. Понравится, поймешь, твое это, пострижешься. А нет, вернешься назад. Лекарню за собой оставь. Разрушать налаженное легко и просто. Восстановить иногда невозможно. А так будет к чему вернуться. Никита горячо поблагодарил Иосифа. Для лекаря это был шанс испытать себя. Иосиф улыбнулся. «Не благодари. Тяжела монашеская жизнь. Не все ее выдержать могут. Не на пирушку приглашаю. Поедешь?» «Поеду». Никита не колебался. Священник сел за стол, написал письмо и приложил к нему для достоверности свою печатку. «Я смотрю, на пальце у тебя перстень знакомый. Царский подарок. Оставь его лучше здесь. Не ровен час, встретятся лихие люди. Вместе с рукой отрубят. Вручи это письмо Михаилу, а на словах привет передавай, да наилучшее пожелание. Ступай с Богом». Никита поклонился и вышел. Сборы были недолгими. Он оставил Ивану денег в лекарне, с собой взял часть инструментов, собрал узелок с вещами, вняв совету священника, снял с пальца перстень. Самым тяжелым получился разговор с Елагиным. Надолго собрался? До осени. А ну, как царь в новый поход соберется. Ходил же он раньше без меня, да и спокойно все на границах. Елагин нахмурился, но Никита не холоп, приказать нельзя. Они обнялись на прощание. С утра Никита, прихватив кофр с инструментами и узелок, отправился на торговый причал Москвы-реки. Там он нашел судно, идущее в Астрахань. За Алтын купец, владелец судна, согласился довести его с полным коштом. Корабль отходил уже в полдень, погрузку заканчивали. И вот мимо поплыли берега. Никита сидел на носу судна, с интересом разглядывая окрестности. За день они добрались до Коломны. В паруса дул ровный ветер, течение было попутное, а дальше уже по оке. Никита воспринимал плавание как отдых, как развлечение. И на душе легче стало, как только из Москвы выбрался. Судно делало остановки только на ночь. Команда готовила кулеш, ели сами и кормили единственного пассажира Никиту. На Нижегородской ярмарке они остановились на день. Купец докупил товары для торговли в Астрахани, потом миновали Казань, и Никита не сводил глаз с минаретов и городских стен. А дальше по обоим берегам пошли степи, и пейзаж стал унылым и однообразным. Ранее Астрахань называлась Хаджи-Тарханом и была осенней резиденцией ханов Золотой Орды. Зимой 1395 года город сжег эмир Тимур, огнем и мечом прошедший по татарским землям. Заодно он развалил Булгарию, прошелся по Дагестану. В 1566 году Астрахань присоединилась к Руси. На Заячьем острове построился новый острог, как начало нового города. Уж больно удобно расположен был город, на перекрестке водных путей, чем и привлек внимание крымчаков, ногайцев, османов. Город многократно подвергался нападениям и осадам, но выстоял. В дальнейшем со всех сторон от Астрахани были построены крепости, ставшие городами. С севера в 250 верстах была поставлена крепость Черный Яр, с востока — Красный Яр, а еще Иванчук, Увары, Чиган, Камызяк. Город наполнился торговцами, осевшими тут и открывшими гостиные дворы и мастерские, шелковые, бумажные. Первыми из иноземцев в Астрахани появились армяне, за ними персы и хивинцы, даже индийцы. Город был удобным перевалочным пунктом по пути на богатейшую Нижегородскую ярмарку. Самыми доходными, а потому привлекательными, были соляной и рыбные промыслы. Черную икру и осетров возили на Русь именно отсюда. Первый монастырь, основанный игуменом Феодосием и названный Спасением, был заложен в 1569 году. В 1646 году в Астрахани случился страшный пожар, уничтоживший едва ли не половину города. Сгорел и деревянный монастырь. Усилиями игумена Гедеона, а затем сменившего его Михаила и полусотни монахов, монастырь был отстроен заново в камне. В дальнейшем, в 1655 году, монастырь стал патриаршим, был переведен в прямое подчинение и с того времени начал носить название Спаса Преображенского, а настоятель поднялся выше, в церковной иерархии, и стал величаться архимандритом. В Астрахань Никита прибыл в июне. Было уже тепло, большинство местного населения занималось рыбной ловлей. Расспросив дорогу, Никита сразу направился в монастырь. Кирпичная окладка монастыря была свежей, построен он был в псковском стиле, и, разглядывая каменную красоту, Никита невольно залюбовался. «Нравится», — остановился монах в черном подряснике, рядом. «Очень, но мне бы к игумену Михаилу». «Пойдем, провожу». Игумен оказался человеком совсем еще не старым, хотя Никита представлял его старцем с длинной седой бородой. Поздоровавшись, Никита вручил ему письмо, которое игумен тут же внимательно прочитал. «Послушником стать хочешь?» «Хочу». «Одного желания мало. Тебя ведь Никитой зовут?» «Да». «И в письме сказано, что лекарь ты изрядный». «Приукрашено». «Нет. Отец Иосиф всегда точно говорит. Так тебя к нам сам Господь привел». Неужели болен кто? Болен? Да у нас треть монахов с холерой лежат. И в городе эпидемия идет. Скажи монахам воду пить только кипяченую, пищу вкушать только после огня, вареную, жареную, но не сырую. И главное, руки мыть со щелоком, а еще лучше протирать переваром. И как можно чаще, не только перед едой. Да, едва не забыл. На время эпидемии руки священникам, прихожанам не целовать. И все? Все. Через неделю новых заболеваний не будет. На вечерней молитве сам, братья, обо всем скажешь. А с больными что делать? Пить давать побольше. Можно подсоленную воду. Так просто? Ну, если не затягивать, то все благополучно разрешится. Вот тебе первое и главное послушание в монастыре. Лекарем будешь? Как скажешь, игумен. Сейчас тебе твою келью покажут, а после болящих посмотри. Слушаюсь. Игумен позвонил в колокольчик, и на звон явился молодой послушник. «Отведи нашего нового послушника Никиту в угловую келью, что пустует. Потом с распорядком ознакомь и болящих покажи. Он лекарь, это его послушание». Послушник склонил голову. «Давай помогу», — обратился он к Никите, имея в виду его поклажу. «Мне не тяжело». Однако послушник взял узел с вещами и донес его до кельи. «Располагайся». Келья была маленькой, 2 на 2 метра. Оконце узенькое, забрано слюдой, и обстановка в ней была аскетичной. Жесткий топчан, стул, сундук для вещей. «А чего ты ожидал, Никита?» — спросил себя лекарь. «Это не хоромы княжеские». Оставив вещи в келье, они направились к болящим. К сожалению, у всех у них, у 2 десятков, была самая настоящая холера. Один из них был тяжелым, тот, кто заболел первым. Он уже не мог ни есть, ни пить, и к вечеру приставился. Зато других Никите удалось выходить. Монастырский ключарь привез из города перевар. Кувшин его поставили в трапезной, и перед едой все монахи и послушники поливали себе руки самогоном. Но выздоровели все далеко не сразу. А вечером после молитвы игумен дал слово Никите. Как мог, тот объяснил, что причина болезни кроется в грязной воде, в миазмах. Не будет же он говорить о холерном вибрионе. Все слушали внимательно и к сказанному Никитой отнеслись серьезно, а на следующий день уже священники во всех городских церквях и храмах рассказывали все это прихожанам, и бич всех городов холера постепенно пошла на убыль. Зато авторитет Никиты среди монастырской братии сразу вырос. За пару недель, кроме мер по холере, Никита успел пролечить несколько монахов от застарелых болячек. Не успела утихнуть холерная эпидемия в городе, как пришла беда, откуда не ждали. Вечерняя молитва была прервана вошедшим, даже скорее ворвавшимся в монастырскую церковь, пропыленным стрельцом. «Беда! Калмыки к городу подходят! В 10 верстах отсюда!» — выкрикнул он и убежал. Это был один из конного дозора, высланного в степь астраханским воеводой. Игумен тут же приказал бить в колокола. Тревожно загудел набат. Новости обычно узнавали на торгу, так он днем бывает, а колокольный набат услышат все, имеющие уши. Монахи тут же заперли ворота, монастырь переходил на осадное положение, а настоятель на время становился воеводой. Находился монастырь за чертой города, в версте на север от городских стен, и первый удар принимал на себя, служа своеобразным форпостом. Видимо, нашествия степняков бывали не раз, потому как действовал настоятель решительно и быстро. Монахам раздали оружие, игумен определил дозорных на стены и у ворот. Никита получил саблю в ножнах и короткое копье с улицу. Его, как неопытного воина, поставили в пару с бывшим стрельцом, а ныне иноком Василием, дозорными на стену. Сверху видно было, как вдали на городских стенах зажглись факелы, Астрахань готовилась к обороне. Велико ли войско неприятеля, никто не знал. В Слободках, Сиановой, Безродной, Теребиловке, Солдатской, Ямгучереевой, Армянской, Татарской собиралось и вооружалось ополчение. В полночь Никиту с Василием сменили. «Пошли спать», — сказал Василий. «Еще неизвестно, как завтра сложится день и удастся ли следующей ночью выспаться». Однако спалось им тревожно. Никита все время прислушивался, но потом все же уснул. После заутрени пошли завтракать, но Никита обратил внимание, что ели не все. «Пост у них строгий, что ли?» — спросил Никита у соседа. «Нет», — немедленно отозвался тот, — «если бой будет и ранение в живот получит, с пустым брюхом есть шанс выжить, а с полным, увы». Как же он сам не догадался. Не воин он, это правда, но как врач мог бы и сообразить. Однако так поступали не все, а в основном те, кто имел боевой опыт. Не успели доесть кашу, как тревожно ударил колокол. Все кинулись по местам, определенным настоятелям, на башне и у ворот. Никита сначала увидел пыльное облако, приближающееся к городу. Постепенно стало видно — идет конница. Это калмыцкий хан Хаурмак шел с набегом на город, ведя за собой 30-тысячное войско. Никите с непривычки войско показалось просто огромным, и он сначала испугался, как устоять против такой рати. Даже корить себя стал, кой черт его в Астрахань принес. Хотел попробовать от мира удалиться, поехал бы в Вологду или в Суздаль. Меж тем неприятельская конница была уже рядом, и он видел узкоглазые, желтоватые азиатские лица, типичные степные кочевники. Основная масса конницы прошла дальше к городу, но от всадников отделился небольшой, сотни в две отряд, и поскакал к монастырю. В деревянный столб, держащий навес над стеной, вонзилась стрела. «Ты что высовываешься?» — закричал Василий Никите. «Стрелу в глаз заполучить хочешь? За зубцом укрывайся!»